Глава 30. «Гроб?» — слегка опешил Гленн Брэнсон. «Такое обычно не крадут, правда?» — нахмурилась Белла Мой. Грейс промолчал. Его отвлекала жужжавшая в комнате муха, тычущаяся в оконное стекло. Этажом ниже отдел судебно-медицинской экспертизы. Окровавленные одежды и прочие улики с места преступления притягивают трупных мух, как магнитом. Грейс их терпеть не мог. Трупные или мясные мухи — хищники в мире насекомых. Тот парень, Роберт Хулиган, без спроса взял дядин микроавтобус. Вполне вероятно, гроб он тоже позаимствовал самовольно. Он насмешливо посмотрел на Брэнсона с Беллой. Может, они впрямь задумали над ним подшутить? Черный юмор и все такое. — По-твоему, друзья могли засунуть Харрисона в гроб? — прищурился Гленн Брэнсон. — У тебя есть версия получше? Брэнсон с раздражением хмыкнул. — Работаем с фактами, так? Глядя на Беллу и подсознательно любуясь ее красотой, Грейс спросил. — Хулиган уверен, что гроб пропал. Может, они его просто потеряли? — Теряют ключи, но гробы вряд ли, — ухмыльнулся Брэнсон. — Ошибки быть не может, — перебил его Белла. — Это был самый дорогой гроб во всем заведении, из индийского тика. Хулиган уверяет, что такой не рассыплется бог знает сколько лет. Но этот экземпляр оказался с изъяном. Может быть, древесина покоробилась или еще чего. В общем, днище не было герметичным. Он как раз послал рекламацию производителям в Индию. — Невероятно! — Оказывается, мы ввозим гробы из Индии, — удивился Брэнсон. — Неужели в Англии нет своих плотников? Грейс, еще раз изучив карту, очертил пальцем круг. — Район довольно большой. — Как долго человек может прожить в гробу? — спросила Белла. Если гроб закрыт крышкой, все зависит от того, есть ли доступ воздуха, вода и пища, — ответил Грейс. — Без воздуха в ящике долго не протянешь. Несколько часов, может быть, день. — Но прошло уже 3, — заметил Брэнсон. Грейс вспомнил. Однажды он читал про турка, которого извлекли живым из-под развалин собственного дома через 12 дней после землетрясения. — Если есть воздух, может продержаться, по крайней мере, неделю, а может и дольше. Будем надеяться, если они и впрямь положили его в гроб, то хоть додумались каким-то образом обеспечить приток воздуха, иначе нам придется искать не живого человека, а труп. Надеюсь, вы уже допросили Марка Уоррена, его компаньона. — Он еще его шафер, — вмешался Никол. — Говорит, понятия не имеет, что произошло. Они просто собирались прошвырнуться по пабам. Но его не было в городе, и он в мальчишнике не участвовал. Грейс хмуро взглянул на часы. Время почти ощутимо утекало сквозь пальцы. Одно дело прошвырнуться в мальчишник по пабам, и совсем другое — прихватить с собой гроб. Гроб не берут вдруг, по наитию, правда? Он по очереди оглядел сотрудников. Все трое покачали головой. «Кто-нибудь беседовал с их подругами, женами?» «Я», — сказала Белла. «Это тяжело, потому что они все в шоке. Но одна была очень зла. Зои!» Она полистала блокнот и вырвала несколько страничек. «Зои Уокер, вдова Джоша Уокера. Она сказала, что Майкл вечно устраивал глупые розыгрыши и уверена, что его друзья решили поквитаться». «И шафер не в курсе?» — удивился Грейс. «Что-то не верится». — А я совершенно убежден в том, что Уоррен ничего не знает, — возразил Никол. — Зачем ему лгать? Грейс удивила наивность молодого детектива. — Но он всегда считал, что молодым нужно давать шанс проявить себя, и не стал продолжать. Однако мысленно взял на заметку. Должно быть, вернуться к этому попозже. — Район поисков просто огромный, — вздохнул Брэнсон. — К тому же там лесной массив. 100 человек не прочешут его и за несколько дней. — Попробуем его сузить, — ответил Грейс. Взяв с стола Белла маркер, он нарисовал на карте синий круг и повернулся к Николу. — Ник, нам нужен список всех окрестных пабов. С них мы и начнем. Он повернулся к Брэнсону. — У тебя есть фотографии, ребята, из микроавтобуса? — Да. — Молодец. — 2 комплекта? — Я сказал дюжину. — Разделимся. — Мы с сержантом Брэнсоном обойдем 1 половину пабов, а вы 2 вторую. — Попробую заказать вертолет, чтобы он прочесал местность. Хоть там сплошной лес, возможно, что-то удастся разглядеть с воздуха. Час спустя Гленн Брэнсон притормозил на пустой стоянке у паба «Королевская голова» на Рингмер-роуд, расположенного на самой границе круга поисков. Детективы вылезли из машины и, подойдя к двери, прочитали на вывеске, что владельцы заведения Джон и Маргарет Хоббс. Внутри в распивочной было пусто, как и в ресторане с отдельными кабинками, тянувшимися вдоль левой стороны. В воздухе витали ароматы политуры и прокисшего пива. В дальнем углу, рядом с доской для игры в дартс, мигал лампочками однорукий бандит. «Эй!» — крикнул Брэнсон. «Есть кто-нибудь?» Перегнувшись через стойку, Грейс увидел открытый люк погреба. Он зашел за стойку, опустился на колени и, глянув вниз, крикнул. «Эй, где вы там?» «Сейчас поднимусь!» — проворчал кто-то в ответ. Грейс услышал грохот, и две громадные лапищи поставили на край погреба бочонок с надписью «Харви». Следом появилась и голова потного краснолицего толстяка в белой рубашке и джинсах. Судя по габаритам и перебитому носу бывшего боксера, чего надо? Брэнсон показал ему ордер на обыск. «Полиция Суссекса. Сержант уголовного розыска Брэнсон. Суперинтендант уголовного розыска Грейс. Нам нужен хозяин». «Вы, мистер Хоббс?» «Он самый», — пропыхтел толстяк, с трудом вылезая наверх и опасливо глядя на незваных гостей. От него исходил тяжелый запах немытого тела. «Пожалуйста, взгляните на фотографии. Кого-нибудь узнаете? Возможно, они заходили к вам вечером во вторник?» Брэнсон выложил снимки на стойку. Тщательно рассмотрев каждое фото, Джон Хоббс покачал головой. «Нет, никогда раньше их не видел». — А вы работали вечером во вторник? — спросил Грейс. — Работаю каждый божий день, — ответил владелец паба. — 7 дней в неделю. А все из-за вас, ребята. — Из-за нас? — Из-за вашего транспортного отдела. — Если у тебя сельский паб, поди заработай, коли козлы из транспортного так и шныряют вокруг. Заставляют моих клиентов дышать в трубку. Грейс нетерпеливо отмахнулся. — Вы совершенно уверены, что никого не узнаете? По будням у нас больше 10 клиентов за раз не бывает, и то, если повезет. Зайди ко мне, такая компашка, я бы их мигом заприметил. Нет, никого не знаю. А что, должен был? В такие минуты, Рой, Грейс ужасно злился на работников дорожной инспекции. Для большинства граждан контакты с полицией сводятся к тому, что их останавливают за превышение скорости или вождение в нетрезвом виде. В результате полицейских считают не друзьями и гарантами мира, а врагами. — Вы телевизор смотрите? Местные газеты читаете? — Нет, — мотнул головой Хоббс. — Дел не в проворот. А что, я что-нибудь нарушил? — 4 из этих ребят погибли, — бросил рассерженный носорожьей непробиваемостью владельца паба Гленн Брэнсон. — Разбились в аварии во вторник вечером. — И вы хотите пришить дело бедному владельцу пивной? А обвинить его в том, что он накачал их спиртным, да? — Я этого не говорю, — возразил Грейс. — Вовсе нет. — Я ищу парня, который был с ними. Он показал на снимок Майкла. Хоббс покачал головой. — Здесь его не было. Оглядев заведение, Брэнсон спросил. — У вас есть камера наружного наблюдения? — Шутите. Как будто у меня есть деньги покупать всякие такие штуковины. Вот моя камера. Хоббс ткнул себя в глаза. Дается бесплатно при рождении. А теперь, извините, мне надо пиво перелить. Ни Грейс, ни Брэнсон не потрудились ответить.